Потом провел рукой по щекам и стал бриться. — Ответьте точно. — Почему? Вы вдруг стали бриться? Я лихорадочно искал выход, но мысли путались. Хотя я старался быть собранным, я решил уехать. Только не на машине, потому что меня могли бы сразу же выследить. Кроме того, я не выдержал бы, если бы пришлось находиться за рулем в течение нескольких часов. Самое простое было сесть на любой самолет в Орли. Мне часто приходилось выезжать по делам, иногда неожиданно, поэтому у меня в паспорте всегда заготовлено несколько виз. Я стал прикидывать, сколько времени понадобится, чтобы добраться до Орли. При себе у меня денег не было. Может быть, только 20 или 30 тысяч франков. Вряд ли было больше и в спальне жены, потому что мы привыкли рассчитываться чеками. Это могло осложнить дело. Такие мысли мешали мне осознать то, что случилось с Кристиной. Мысли иногда сосредоточиваются на подробностях. Из-за этих подробностей я и стал бриться. Таможенники в Орли меня знают. Они привыкли видеть меня аккуратным, даже, может быть, чересчур. И то, что я отправляюсь в путешествие небритым, могло бы показаться подозрительным. Мне пришлось заехать в контору на авеню Марсо. Если в сейфе и не было состояния, то несколько сотен тысяч франков лежали там наверняка. Для большего правдоподобия нужен был чемодан, и я сунул туда костюм, белье и туалетные принадлежности. Я подумал о своих часах, у меня их 4 пары, из которых 2 довольно ценные, они могли пригодиться на случай безденежья. Часы напомнили мне о драгоценностях жены. Трудно было предвидеть, что произойдет. А вдруг самолет занесет меня на другой край Европы или в Южную Америку? Я еще не знал, брать ли с собой Аннет. — А вы собирались взять ее с собой? — Кажется, да. Отчасти. Чтобы только не быть одному. А потом из чувства долга. Не из любви к ней. Не думаю. Я говорю вам честно. Наша любовь — это было... Сделав небольшую паузу, Жоссе продолжал. Наша любовь ограничивается очень четкими рамками. Ее присутствием в моем кабинете, поездками по утрам в моей машине, с улицы Колинкур по авеню Марсо и нашими пирушками в ее маленькой квартирке. Я не представлял себе Аннет рядом с собой, например, в Брюсселе, Лондоне или Буэнос-Айресе. И все же вы хотели взять ее с собой? Может быть, из-за обещания, данного ее отцу. Потом я вдруг испугался, что он мог заночевать у дочери. Что я ему скажу, если столкнусь там с ним лицом к лицу среди ночи? Вы захватили с собой драгоценности вашей жены. Не все. Те, что лежали в ящике туалета, иначе говоря, те, что она носила недавно. Больше вы ничего не делали? Он колебался, опустив голову. Нет, больше ничего не припоминаю. Погасил свет. Бесшумно спустился вниз. Подумал, не выпить ли еще перед отъездом, потому что меня мутило, но воздержался. Вы взяли свою машину? Нет. Решил не брать из предосторожности. Вдруг Карлотта услышит шум мотора и спустится вниз. У Отейской церкви стоянка такси, туда я и направился. Он взял свою пустую рюмку и робко протянул ее Мегре. Не нальете ли еще? Глава 4. Как Адриен Жоссе провел остаток ночи? Однажды, когда зашел разговор о знаменитых непрерывных допросах во французской полиции и не менее известных допросах третьей степени в Америке, Мегре сказал, что из подозреваемых в преступлении больше всего шансов выпутаться всегда имеют дураки. Эту шутку услышал какой-то журналист, и с тех пор она периодически воспроизводилась в печати в различных вариантах.